Петр Чихачев. Годы жизни. 1808-1890. Петр Александрович Чихачев родился в Гатчине 28 августа 1808 года в семье первого лица города, директора Гатчины и дворцового управления, отставного полковника Александра Петровича Чихачева и его жены Анны Федоровны, урожденной Бестужевой Рёминой. С 1820 года, когда отец вышел в отставку, семья Чихачевых перебралась в Царское Село. Первым наставником Петра стал директор Царскосельского лицея Энгельгард. Будучи натуралистом-любителем, он привил своему воспитаннику интерес к географии и геологии. И уже в 12-летнем возрасте Петр собрал свои первые коллекции минералов и окаменелостей. В июле 23-го Чихачев поступил в ведомство коллегии иностранных дел, так тогда назывался МИД, в качестве студента и после 5 лет учебы получил чин коллежского регистратора. Преподаватели отметили его феноменальные способности в области языков. За годы занятий Чихачев в совершенстве овладел французским, немецким, английским, итальянским и греческим. Одновременно он слушал лекции в Петербургском университете. С апреля 30-го года Чихачев служил в коллегии переводчиком. В мае получил назначение в Азиатский департамент, а в 34-м году отправился в Турцию в качестве помощника секретаря русского посольства. Там он прослужил 2 года, совершенствуя свои знания греческого, изучая турецкий и испанский, много путешествуя по Ближнему и Среднему Востоку. В 1938-м Чихачев впервые задумал совершить большое путешествие вглубь России. Составив вместе с младшим братом Платоном план такой экспедиции, он обратился в Петербургскую академию наук за поддержкой. В рецензии на этот план, подписанный 5 академиками, говорилось: «Научная экспедиция, задуманная господином Чихачевым, заслуживает внимания Академии и Родины, ибо он первый всесторонне образованный чисто русский человек, который не во исполнении правительственного поручения, а по собственному почину и личному побуждению, желая отдать свои силы и знания на благо науки и Родины, стремится рискнуть и осуществить данную экспедицию, опасности которой всем известны». Но, вопреки ожиданиям, финансовой помощи от Академии и российского МИДа Чихачев не получил. Решив заручиться поддержкой европейских ученых, Петр Александрович в 1939 году отправился в Италию. На протяжении года с лишним он странствовал по южным Апеннинам, изучая геологические особенности полуострова и не забывая пополнять свой гербарий. Результаты этой поездки оказались впечатляющими. В 1941-м Чихачев опубликовал первые научные труды: описание окрестностей Ниццы и горы Монте-Гаргано, а в 1942-м подвел итоги своих итальянских изысканий отдельной книгой. В том же году молодой ученый-любитель наконец получил в штабе корпуса горных инженеров разрешение отправиться в давно запланированное им странствие по Восточному Алтаю. В поездке участвовали также виднейшие европейские геологи Эли де Бамон и Агюст Вернель, что придало путешествию международный размах. Экспедицию сопровождал опытный художник Мейер. Странствие было нелегким. Приходилось идти по склонам гор под дождем, переходящим в снег, переправляться через горные реки. Некоторые регионы, например, Тува, были описаны Чихачевым впервые. Впечатления от этой поездки отразились в большой книге «Путешествие в Восточный Алтай», 1945 год, изданной на французском языке в Париже и великолепно проиллюстрированной Мейером. Но главнейшим достижением Чихачева стало открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна, первую карту которого он составил. «Залежи каменного угля, — писал он, — обнаруживаются уже на глубине нескольких метров, начиная с окрестностей Кузнецка и до местности, примыкающей к реке Инии, то есть на пространстве, охватывающем часть оси района, который я попробовал заключить под общим названием Кузнецкого угольного бассейна. Северный Алтай является одним из самых крупнейших в мире резервуаров каменного угля, занимая в среднем пространство в 250 километров в длину на 100 километров в ширину. Эта ассоциация железной руды и каменного угля с практической точки зрения имеет чрезвычайно важное значение. В честь отца Кузбасса имя Чихачева было присвоено горному хребту на Алтае. Шумный успех в европейских научных кругах путешествия в Восточный Алтай имел, тем не менее, неприятный привкус. В России обратили внимание на факт встреч Чихачева с ссыльными декабристами Иваном Анненковым и Василием Давыдовым, а также сочувственное описание быта золотодобывающих рабочих на Алтае. Никакие прямые репрессии Чихачева, конечно, не угрожали, но ученый почел за благо продолжать свою научную работу, находясь в Европе. После того, как он опубликовал в 1856 публицистический очерк «Прочен ли парижский мир», осуждавший политику Николая I, связи Чихачева с Россией практически прервались. Следующие 20 лет своей жизни он посвятил изучению Малой Азии и в 1948-1963 годах предпринял 8 больших экспедиций в этот регион. Чихачев дал описание множества озер, заливов, рек, горных хребтов и массивов, впервые поднялся на вершины гор Эрджияс и Бингель, произвел промеры Босфора, Дарданелл, Мраморного и Эгейского морей, открыл 57 новых видов ископаемых. В собранном им гербарии оказалось 3500 видов растений. Итогом этой деятельности Чихачева стал восьмитомный труд «Малая Азия», гигантская энциклопедия, подробно рассказывающая о географии, геологии, зоологии, ботанике, палеонтологии и климате региона. Ничего подобного европейская наука тех лет не знала, и этот колоссальный труд был предпринят русским ученым. В 1976-м Чихачев был удостоен за него звания почетного члена Петербургской академии наук. После 60-х годов немолодой уже ученый не предпринимал больше грандиозных экспедиций. Но на месте ему все равно не сиделось. В сентябре 1977-го он отправился в небольшую, по его масштабам она затянулась всего на год, поездку по Испании, Алжиру и Тунису, итогом которой стала одноименная книга, вышедшая в 1880 году. Последним замыслом Петра Александровича стал труд о пустынях земного шара, но он успел опубликовать только отрывки из него. Скончался великий географ и путешественник 13 октября 90 года во Флоренции на 82-м году жизни и был похоронен на кладбище Аллори. Парижской академии наук он завещал 100 тысяч франков на дальнейшие исследования Азии. На родине имя Чихачева долгое время не звучало громко. К примеру, словарь Брокгауза и Фрона вообще отказывался считать его русским ученым на том основании, что большую часть жизни Чихачев провел за рубежом, а научные труды писал только на немецком и французском языках. Это действительно так. И все же стоит признать, что выдающийся географ, геолог и путешественник был именно русским ученым, просто русским ученым мирового масштаба, что случалось в 19-м столетии не так уж и часто. Сейчас его заслуги перед Россией признаны неоценимыми. а на могиле Чихачева к 150-летию со дня его рождения появилась мраморная плита с надписью по-русски: «Родина чтит тебя, дорогой Петр Александрович».